7 октября. Прошлой ночью мы снова выходили из дому в поисках новых ингредиентов для большой работы. Стоял густой туман, и вокруг было много патрульных. Нас это не остановило, но усложнило нашу задачу. Сверкнул нож хозяина, вскрикнула женщина, послышался треск разрываемой ткани. Убегая, мы налетели на великого детектива. Сноска. Очевидно, имеется в виду знаменитый Шерлок Холмс. И я сбил с ног его спутника, который по причине своей хромоты не успел увернуться. Когда мы перешли мост, Джек развернул полоску ткани. «То, что надо. Она в самом деле зеленая», — отметил он. Дело в том, что в список необходимых ему материалов входил край зеленого плаща, в который должна быть одета женщина непременно с рыжими волосами. И отрезать его следовало в полночь, именно этого числа. Конечно, все эти тонкости волшебства оставались для меня тайной за 7 печатями. Джек был счастлив, поэтому доволен был и я. Гораздо позже, после безуспешных поисков ночного ветра, я вернулся домой и дремал в гостиной, как вдруг услышал тихий скребущий звук в другой половине дома. Потом стало тихо. Я вошел в режим выслеживания и принялся за расследование. В кухне и кладовке никого. Сделал несколько кругов. У входа в холл уловил запах. Остановился, прислушался. Засек легкое движение внизу и впереди справа. Увидел. Перед зеркалом, наблюдая за скользкими тварями, сидела большая черная крыса. Я перестал дышать, прокрался вперед, так, чтобы схватить ее одним коротким рывком, и сказал: «Полагаю, ты развлекаешься последние мгновения своей жизни». Зверек подскочил, а я обрушился на него, ухватив за основание шеи. «Подожди, я все объясню!» — крикнул он. «Нюх! Ты нюх! Я пришел повидать тебя!» Я не сжимал зубов и не ослаблял хватки. Одно резкое движение, и у него будет сломан позвоночник. «Мне о тебе рассказал Игла!» — торопился он. «Плут сказал мне, как тебя найти!» Я не мог ответить, рот был занят. «Плут говорил, что ты умный, я хотел поговорить. Никого не было, и я вошел через ту маленькую дверцу. Будь добр, отпусти меня!» Я отнес крысу в угол, опустил на пол и сам сел напротив. «Итак, ты участник игры», — сказал я. «Да». «Тогда ты должен знать, что проникновение в дом другого игрока без приглашения подлежит наказанию». «Да, но это был единственный доступный для меня способ связаться с тобой». «Что же ты хочешь рассказать?» «Я знаю шипучку, а шипучка знает ночного ветра». «Это все?» «Шипучке ночной ветер сказал, что ты много знаешь об игроках и их замыслах, и что ты иногда обмениваешься информацией. Я хотел кое-что предложить». «Почему ты не предложил это ночному ветру?» «Я не знаком с ночным ветром. Совы пугают меня. Кроме того, я слышал, что он держит клюв на замке. Все прячет под перья и прижимает крылья ближе к телу». Он захихикал над собственной шуткой. Я промолчал. «Если ты просто хотел поговорить, зачем ты шнырял вокруг?» — спросил я. «Меня очень заинтересовали твари в зеркале». «Ты в первый раз сюда забрался?» «Да». «С кем ты?» «С добрым доктором». «У меня есть подруга по имени Серая Метелка. Она, по случайности, кошка и часто здесь бывает. Если я узнаю, что ты что-то затеваешь недоброе, я попрошу ее приходить сюда регулярно». «Я не ищу неприятностей, черт побери! Давай не будем впутывать сюда кошку! Я хочу, чтобы ты назвал мне всех известных тебе участников игры и сказал, где они живут». «А что я получу?» «Я знаю, где отдыхает граф». «Эту информацию собирался добыть ночной ветер». «У него не хватит ловкости, чтобы проследить за иглой в лесу. Совы не могут летать зигзагами, как летучие мыши». «Возможно, ты прав. Отведешь меня к этому месту?» «Да, в обмен на список участников». «Хорошо», — сказал я. «Но это ты пришел ко мне, поэтому я оставлю условия. Сначала покажи мне это место. Потом я скажу тебе, кто еще играет». «Согласен». «А как тебя называть?» «Бубон», — ответил он. Я отступил назад и сказал: «Пойдем». Было холодно, ветрено и сыро. На западе, низко над горизонтом, висело несколько облаков. Звезды казались очень безликими. «В какую сторону?» – спросил я. Он указал на юго-восток и двинулся в этом направлении. Я пошел следом. Мы пересекли поле, вошли в рощу. «Это тот самый лес, где игла мог оторваться от ночного ветра?» «Тот самый». Он повел меня между деревьями. Скоро мы вышли на поляну, и он остановился среди замшелых каменных обломков, сохранившихся тут, видимо, с незапамятных времен. «Ну?» – спросил я. «Вот это место. Остатки старой церкви». Я прошел вперед, принюхиваясь. Ничего похожего. На пологом холме, посреди развалин, в груди камней, я заметил щель, заглянул в нее и увидел, что вниз идет ход. «Бубон!» – позвал я. «Посмотри!» Похоже, что когда-то очень давно здесь был совсем иной ландшафт. Часть поверхности, на которой мы сейчас стоим, ушла под землю и заросла. Подозреваю, что под ним развалины. Как ты думаешь? «Не знаю. Я никогда не был там внутри», — ответил он. «Это не то место. Кладбище под холмом. Вон там». Он двинулся в том направлении, куда указывал, а я последовал за ним, мимо полузасыпанных могильных камней, разрушенного склепа. Бубон ринулся вперед. «Здесь дыра», — сообщил он. «Его место там, внизу». Я заглянул. Было слишком темно, чтобы я смог что-нибудь разглядеть. Вот если бы с нами сейчас был ночной ветер или серая метелка. «Остается поверить тебе на слово», — сказал я. «Назови же мне имена и места, как обещал». «Скажу по дороге». «Это место действует тебе на нервы?» «Это неподходящий месяц, чтобы рисковать», — ответил я. Он засмеялся. «Очень смешно». «И правда смешно», — ответил я. Умирающая луна взошла над верхушками деревьев, освещая нам путь. В полночь я обретаю дар речи. Я встал, потянулся и ждал, когда часы перестанут бить. Джек, тоже поднявшийся специально по этому случаю, наблюдал за мной с интересом и насмешливо одновременно. «Трудный был день, Нюх?» – спросил он. «У нас был посетитель, пока ты спал. Крыса по имени Бубон», — сказал я, — «компаньон доброго доктора». «И что?» «Мы обменялись сведениями. Список игроков на место могилы графа. Он говорит, что могила на кладбище у развалин церкви на юго-востоке. Показал мне это место». «Хорошая работа», — похвалил Джек. «Как это влияет на твои расчеты?» «Трудно сказать. Собираюсь все это обдумать, а потом мне придется понаблюдать». «Игра еще в самом начале», — сказал он. «Ты же знаешь, как может меняться картина». «Это правда», — ответил я. «Но, по крайней мере, теперь мы немного лучше информированы, чем прежде. Конечно, нужно проверить содержимое склепа днем, чтобы быть уверенным. Думаю, мне удастся убедить серую метелку это проделать». «Не шипучку?» «Я больше доверяю кошке, и раз уж приходится идти на сделку, то охотнее имел бы дело с ней, чем с кем-то другим». «Значит, тебе известно ее убеждение?» Я отрицательно покачал головой. «Нет, руководствуюсь чувствами». «Она говорила о своей хозяйке Джилл?» «Без каких-либо подробностей». «Мне кажется, эта леди гораздо моложе, чем старается показать». «Возможно, я не знаю. Никогда ее не встречал». «А я встречал. Дай мне знать, если кошка заговорит о том, на чьей они стороне». «Хорошо, но она не заговорит, а спрашивать я не собираюсь». «Ну, как знаешь». Вообще-то никто из нас ничего не выиграет, предлагая информацию в такое время. Но можно кое-что проиграть в плане сотрудничества, если только у тебя не возникла настоятельная необходимость в информации, о которой я не знаю. В таком случае, однако... Я понимаю, оставим это. Ты ничего такого не узнал об остальных? Нет. Мы сегодня выходим? Пока нам хватит. У тебя какие-то планы? Немного расчетов и много отдыха. Ну что ж, неплохо. Ты помнишь, как тогда в Дижоне эта леди с другой стороны умудрилась тебя сбить? Трудно забыть такое. Почему ты спрашиваешь? Просто так, воспоминания. Спокойной ночи, Джек. Я пошел в свой любимый угол и устроился там, положив голову на лапы. Спокойной ночи, Нюх. Я слышал его удаляющиеся шаги. Пришло время навестить Рычуна и взять у него очередной урок слежки. Вскоре окружающий мир исчез.